Пролог. Мастер, все сотрудники центра закончили эвакуацию. Прогудел механическим голосом робот-охранник. Я знаю, Барримор, я знаю. Тяжело вздохнув, я подключил ядерный блок к силовой броне. Началась процедура раскрытия. Странно, в игре это происходило быстро. Реальность оказалась более жестокой и страшной. Но, не время для причитаний, закинуться психовинтом и лезть в броню. Вот что важно. Плевать на последствия, даже если проваляюсь месяц парализованным. Сейчас главное выжить. Мастер, вы ведь знали о нападении? Бэр был всегда въедливым. Протоколы ученого, а не боевика, были приоритетными для моего личного секретаря. Я его ожидал. Сделать шаг вперед и ожидать долгие секунды до завершения процесса герметизации, а пока можно и поговорить. Я ожидал нападения уже через год после выхода из убежища. Майкл подался к этим тупым фанатикам из братства, и оставался только вопрос времени. Похоже, они что-то для себя решили, или мы просто стали жертвами их интриги. Но, 18 лет, мой секретарь, видимо, был удивлен подобным откровением. Это на 17 лет больше, чем планировалось. Бэр, мы хотели спасти людей, и теперь это только вопрос времени. Единственное, чего мне хочется, так это увидеть результат наших трудов. Системы брони полностью активировались, и я повернулся к роботу. Сэр, датчики фиксируют отступление сил противника. Значит, бомба. Я грустно посмотрел на Барримора. Надеюсь, друг, договорить мне не дала вспышка света, боль во всем теле и грохот. Сколько раз я терял сознание и урывками приходил в себя, было неясно. Вообще должен был умереть мгновенно. Неужели броня хоть немного, но защитила меня? Это значит только долгую и мучительную смерть. Хоровод в сознании прервался, перед глазами все плыло. Хотя уверенности, что я их открывал, и это не выверты одурманенного, наркотиками, мозга утверждать было нельзя. Меня, кажется, несколько раз стошнило. Мышцы горели, словно их жгли коленным железом. Сквозь дурманный муть, а также гул в собственной голове, мне почудилось, что я расслышал знакомый голос. Бэр, неужели он уцелел? Но если так, то стоит воспользоваться последним шансом. Барримор, если ты меня слышишь, в силу вступает протокол «Мертвая голова». Это были последние слова, что я произнес, перед тем, как меня окутала тьма. Глава 01. Незнакомый потолок. Вы, почувствуй себя и Карисиндзи. Помещение, в котором я очнулся, явно было не одной из моих захоронок. Прикрыв глаза, это значит, что я еще жив, по крайней мере, мой мозг не находится в баночке по образцу робомозгов. Попытка пошевелиться не увенчалась успехом, я просто не чувствовал тела, гадать о причинах я не стал, пытаться открыть глаза тоже, зато помимо зрения точно работает и слух, слышу пощелкивание, постукивание, такое характерно для люминесцентных ламп, когда что-то не так со стартером или сама лампа уже почти умерла. Под мерный звук постукивания электрической дуги я погружался в воспоминания. Забавно, я помню свою прошлую жизнь, но в памяти давно уже истлели лица друзей и знакомых. Даже имя, которым я назывался, было выдуманным. Стоило вспомнить первую букву алфавита, и на ум пришло имя Алекс. В тот момент я не стал медлить и планомерно копаться в собственной голове, ради старого имени. Не сразу осознал, что говорю на английском, хотя еще в школе учил немецкий. Падение из холодильника, что с первого раза опознался криокапсулой, сине-желтая одежда и характерный голос, разносившийся по помещению. Война, война никогда не меняется, проскочила мысль тогда в голове и пришло осознание произошедшего. Мир ядерного постапокалипсиса, мир Fallout, человек, Майкл, ветеран войны и выходец из 111-го убежища. Тогда и он не ожидал, что моя капсула откроется. К моменту, когда он удивленно обернулся на звук выпавшего тела, мои мысли чуть пришли в порядок, и я смог ответить на его вопросы. Его не удивила ситуация с потерей памяти, он сам чувствовал себя паршиво. Трейлер и игра не показывали всей реальности. Кажется, я ждал зарплаты, чтобы обновить свой компьютер и погрузиться в продолжение игровой реальности, что стало для меня когда-то своего рода фетишем. Но вот как оно вышло. Я сам оказался в жутком мире, что обожал, только когда он находился по ту сторону экрана. И если Майкл, вполне стоически отнеся к гигантским тараканам, то я нет. Конечно, если бы меня спросили, я бы ответил, что это было совсем не страшно. Вот только мне, как почетному генералу диванных войск, было жутко. С детства боясь насекомых, я как истеричка, трясущимися руками палил по толпе этих жуков. Как я негодовал, когда стекло ящика криолятора, не разбилась от удара разводным ключом, и как я был счастлив от возможности затянуться сигареткой из пачки, что нашлась в комнате за стойкой смотрителя. Как меня поразил предмет поклонения многих геймеров, пип-бой, с помощью которого было вскрыто убежище. Увы, здесь был только один прибор, но видя мой взгляд, Майкл тогда ухмыльнулся и пообещал, что найдем еще. Только поднимаясь на лифте, я обратил внимание на себя. Нет, пол, я, слава богам, не поменял, а вот возраст явно скинул. Вместо располневшего техника, был щуплый 20-летний юноша, мое тело скинуло лет 12. Я не радовался и не грустил, был просто удивлен. Картина, представшая перед нашими глазами, меня просто поразила. Видеть вживую этот разрушенный мир было поразительно. Там в убежище ничего подобного не чувствовалось, но выйдя наружу, восприятие изменилось. Именно в тот момент я окончательно понял, что это не шутка и моя жизнь изменилась окончательно и бесповоротно. Что все это, не какой-нибудь дорогостоящий розыгрыш или еще что-то подобное. Меня начало потряхивать, но все же, я нашел в себе силы и последовал за Майклом. Именно когда он разговаривал с Котсвортом, у меня закрались нехорошие мысли о пагубном влиянии заморозки. Но я их отбросил в сторону. Нам предстояла зачистка поселка. Мутировавшие мухи вызывали отвращение, вот только стрелять я не умел, так что был всегда на подхвате. То, что Майкл, не раздумывая, направился в Конкорд, я списал на его беспокойство за сына, да и сидеть на месте не дело. Понимая, что шансы не только выжить, но разжиться скарбом, рядом с главным протагонистом истории, довольно высоки, отправился вместе с ним. Ванильные няшки, так на экране выглядели кротокрысы, по сравнению с их реальными прототипами. Радиация уродует все, и созданные человеческой фантазией монстры кажутся плюшевыми игрушками по сравнению с реальностью. Странно, но стреляя по живым людям, я не боялся и не испытывал никаких негативных эмоций. Страх от просвистевших рядом пуль как мгновенно приходил, так и молниеносно исчезал. В голове у меня точно что-то сломалось, и скорее всего еще до попадания. Наверное, стоило обратиться к психиатру еще, когда мне это советовали. Ну и ладно, нечего уже дергаться, а переживать за все мои расстройства психики, никаких нервов и времени не хватит. А еще от этого можно расстроиться. Ополченцы, пардон, минитмены, тоже не сидели на попе ровно и палили по отморозкам, причем не только тем, что были на улице, но и в здании музея. Технологии этого мира меня поражали и удивляли. Я смотрел на Майкла, облаченного в силовую броню, и мечтал сам завладеть подобным образцом техники. Смотрел я, правда, недолго, пару секунд. Ни хрена когти смерти не тупые. Эта тварь быстро просекла, что в здании есть вкусняшка без твердой оболочки, и направилась к музею, ведь рейдеров мы извели всех. Упокоение этого мутанта проходило под мат и треск ломаемых балок перекрытий. Выглядел коготь совсем как на экране компьютера, я даже сперва удивился, а потом вспомнил, что вроде они были выведены искусственно. Способы убийства себе подобных толкают на создание и не таких монстров, тут хотя бы не люди использовались. Все время разговора и возвращения в Sanctuary Hills я ощущал себя статистом. Странно, но мародеркой никто особо не занимался, только я. Сами поселенцы ничего не подбирали с трупов, а Майклу было не до того. Его увлекла своим предсказанием матушка Мёрфи. Я не знал, как к ней относиться. Она была вторым в моей жизни проявлением паранормального, первым был перенос. Опасаясь за свою жизнь и первое имущество, мне пришла мысль занять недостроенный бункер в подвале одного из зданий. В принципе, никто не возражал, все какие-то вареные были, да и ночь на дворе наступила. Незаметно погруженный в свои воспоминания, я уснул. Следующее пробуждение сопровождалось жуткими болями. Все еще не в состоянии пошевелиться, я мог испытывать только жутчайшую боль, от которой хотелось орать, чем я и был занят. Постепенно эта волна спадала. Ну, или я привыкал к боли. Глаза шарили по потолку, не знаю, сколько времени прошло и где я нахожусь. Но самое главное, Барримора рядом нет. Надеюсь, он действует согласно одному из пунктов протокола, любого. Вероятность того, что он уничтожен, мне не хотелось рассматривать. Сдохнуть вот так, не то, что страшно, скорее обидно. Уж лучше от пули или на прозекторском столе, понимая, что тебя убили, а не ты просто издох беспомощной кучей мяса. Да даже смерть от какой-нибудь твари и то больше прельщает. Судорога свела тело, и я чуть дернулся, начиная ощущать конечности. Ужасных усилий мне стоило поднять руку. Главное, что она двигается, и это самое важное. конечность бессильно плюхнулась обратно. В крайнем случае, если подвижность не вернется, постараюсь себя убить. Правда, еще не представляю как, но способ найду. Да, мысли о суициде посещали меня часто, но по-другому, в этом мире было нельзя выжить, и подобные состояния были следствием принятия мной различных веществ. Даже обычные стимуляторы заживления вызывали побочные эффекты, а все из-за вытяжки из корня растения с названием зандер. Это растение было выведено еще до Великой войны и чем-то напоминает картошку, размножаясь клубневым методом. Вот только быстрая регенерация организма не сильно-то благотворно сказывается на общем состоянии. Хорошо еще, что под воздействием получаемого вещества не затрагивается лимит Хейфлика, иначе человеческий организм старел быстрее положенного. Я прям так и представляю: оперируют тяжелораненого солдата или еще кого, вылечили, и тут раз через месяц он уже как 80-летний старик выглядит. Все-таки не идиоты вывели эту чудо-картошку, но лучше от подобных мыслей не становилось. Психо и всякие витны с ментатами я тоже принимал, были ситуации, когда нужно выжать из организма все силы и еще чуть-чуть, просто чтобы была возможность не сдохнуть на поле боя. Хоть я и являлся в большинстве случаев единицей поддержки, но уж слишком часто фортуна поворачивалась ко мне своей пятой точкой. Вообще я старался слегка откосить от приключений Майкла, мотивируя его тем, что нужно тыловое обеспечение и прочее, а без патронов он много не настреляет. Да, я боялся этого мира, но также был изумлен технологиями, что остались живы после войны. Чего стоил тот комплекс оборудования, что в игре называли верстаком? И нет, он не позволял волшебным путем сделать из стали сетку-рабицу. Восхищение он был достоин из-за возможности, как бы правильно сказать, возможности расплавлять вещества на составляющие. Причем было это похоже на что-то вроде электромагнитной печи. Вот только отделить пластик от металла и не затронуть пружины. И все это на элементарных электронных элементах. Создай подобное, кто-нибудь в моем родном мире и обогатился бы. Хотя да, Вольтек и обогатилась. А еще меня радовала стандартизация этого мира. Даже самострелы рейдеров были сделаны из одинаковых труб. С оружием же фабричного производства было еще проще. Все стволы были приведены к общим стандартам и не требовали уникальных инструментов для сборки-разборки. Но если электротехнические устройства и стандартизация вооружения могли спокойно приняться моим разумом, то все знания пасовали перед ядерными технологиями. Способы дезактивации как предметов, так и воды в корне отличались от привычных мне. Я знал про альфа и бета-частицы, знал способы очистки некоторых предметов, но в этом мире, а их способ повторного обогащения ядерных элементов питания, а использование радиоактивного материала для создания новых, причем использовались не только облученные материалы, но и биоостанки. Технологии, шагнувшие на сотни лет вперед относительно моего мира, в плане использования ионизирующего излучения, восхищение. Вот что вызывали эти технологии. Естественно, сразу к верстаку меня никто не подпустил. Моей технической грамотностью занялся Стурджис, взамен я помогал ему с обустройством жилища, пару раз мотался в Конкорд за продуктами и хламом. Вообще этот инженер был неплохим парнем, только благодаря его урокам мне удалось собрать и подогнать под себя свою первую броню. Кожаная защита, сделанная из переработанной брони рейдеров. Я никогда бы не представил себе подобный способ изготовления предметов. Обработка специальным растворителем, измельчение и последующее соединение этих обрезков в лист дермантина посредством специального клея. Схожим способом изготавливалось и дерево, вернее, я бы назвал это фанерой, только там был еще процесс спрессовки материала. Это такая альфа-древесина и полимерная кожа. Пластик был вообще унифицирован, как и керамика. У меня сложилось впечатление, что последние полвека, до начала Великой войны, все производства были переведены исключительно на создание стандартизированных предметов. И в то, что это все ради вторичной переработки бытовых отходов, я почему-то не верил. Вообще Стурджис на многие мои вопросы ответы дать не мог просто физически, хотя его иногда не слабо удивляло мое незнание или формулировка вопросов. Все-таки некоторые базовые знания для понимания работы установок, или вернее их принципы работы, отсутствовали. А почерпнуть подобные знания я мог в лучшем случае в библиотеке или других документах, которые еще неизвестно где искать. Обидно это было и неприятно, но поделать с этим я ничего не мог. «Мастер, вы очнулись!» — раздался голос Бэра. Синтезированный возглас отдавал нотками радости. Все же в этих протоколах эмуляции эмоций есть смысл, Как бы я не был иногда ими недоволен, на этой мысли словно раскаленный штырь вонзился мне в мозг, и сознание унеслось в какие-то неизвестные мне дали. Глава 02. Очередное пробуждение было безболезненным. На мои стоны Барримор не откликался, значит, его нет рядом. Но раз я точно помню, что перед отключкой я слышал его голос, следует, что он действует согласно своим протоколам. Вообще робко, поддержавший Adamant Inc. с их реализацией железа, фактически пошли не параллельным путем развития компьютерной техники, а вовсе другим. Учитывая, что у IBM была двоичная логика, то чудила из скекс подразделения Adamantов умудрились разработать плавающую логику, что для меня стало чем-то вроде попрания законов природы. Это было просто за гранью добра и зла, для моего сознания. Но не стоит вспоминать это безумие, лучше отогнать эти мысли от себя. Подумаю лучше о чем-нибудь приятном, например о протоколах. О, величайшие достижения робко. Система программирования автоматронов, на базе унифицированной операционной системы. Это была сказка, просто шоколад на мою душу пролился, когда я стал разбираться в этой системе. Историческое расхождение в базовых принципах программирования дали мне уникальную возможность. Воспоминания о том, как я извращался с блок-схемами, чтобы добиться нужных мне результатов, еще в бытность мою студентам, дали опыт. А сам пласт полученных знаний позволял развернуться в сфере программирования роботов очень широко. На базе УАЗ можно было, как прописать все протоколы роботов с нуля, так и совместить и дополнить имеющиеся. А вот извращаться с конструкцией автоматронов было куда сложнее, проклятая стандартизация. Когда только Майкл принес чертежи верстака для роботов, я пылал энтузиазмом, словно увидевший красочную игрушку ребенок. Увы, мои ожидания несколько не оправдались. Только при помощи механиста и систем обслуживания в офисе робко, нам удалось создать Барримора. Он стал единственным нестандартным автоматроном в моем подчинении, да и протоколы для него было довольно сложно создать. Смена протоколов действий в зависимости от выполняемой роли были не самым страшным. Главным его недостатком было достаточно долгое переключение между ролями и деактивация определенных манипуляторов. Находясь в движении, он не был в состоянии даже просто включить медицинские инструменты, а их было аж 6 штук, между которыми иногда надо было тоже переключаться в зависимости от задачи. А вот Palmim, разработавшая голодиски, и вообще системы хранения данных меня продолжали радовать остатками своих разработок. Странно, но в большинстве случаев люди приобретали себе много маленьких объемом хранилищ данных. А вот на складах в магазинах продолжали лежать колоссальных размеров хранилища в крохотной упаковке, не нужные никому кроме меня, ведь в них могли храниться и протоколы. А чем лучше распланирован алгоритм действий робота, тем лучше он может выполнить свою задачу. Помнится, когда я вскрыл одно такое устройство, был удивлен переходом механики в нечто схожее с органикой. Да и объем устройства занимал много меньше места, нежели свободное пространство в самой коробочке. Мне эта ситуация почему-то напомнила картриджи приставок из далекого детства. Потом все же удалось разобраться в устройстве этого механизма. Именно тогда я понял, насколько в моем мире были близки к созданию аналогичного устройства. Если бы Советский Союз не развалили, то вполне возможно, что через десяток лет эта система была бы и у нас. Жидкостное устройство хранения данных на основе микротрубок и капиллярного эффекта. В моей памяти тогда всплыл день, который меня ужаснул. Гуляя с родителями возле Курчатовского института, я мог видеть массу, больше похожую на мозг. Ее сливали из больших аквариумов прямо в канализацию. Потом мне рассказали и про этот проект, и про приказ уничтожить разработки, чтобы сгнивший материал не вонял, ведь средств для его финансирования просто нет. Почему-то именно эти устройства вызывали во мне чувство ностальгии. Размышления мои были прерваны назойливым гудением на грани сознания. Чуть сосредоточившись, я услышал слова: «Мастер», мой взгляд перетек с потолка на робота. «Мастер, наконец-то, я уже думал, что изменения мозга стали непоправимы. Похоже, что все эмоции отразились на моем лице, ну или просто медицинские датчики показали учащение сердцебиения», но Барримор решил сразу уточнить: «Сэр, в данный момент невозможно установить причины, но ваше тело и в частности мозг подверглись сильным мутациям, в особенности мозг. Его структура изменилась, хоть и не кардинально, но аналогов в наших базах данных я не нашел. Из меня словно выдернули стержень. Ну и что дальше? Я стану Ктулху или розовым пони, какающим, вместо радужных цветов, ядерными отходами. Тем временем отсчет продолжался. Также обнаружено появление излучения от тела, частично схожего с излучением с тел сбоя. Советую обратить на это внимание во избежание развития ряда психических заболеваний. Угрозы жизни нет. Перед получением приказа произошло кратковременное отключение системы, составившее по резервным часам около 3 миллисекунды. Согласно вступлению в силу протокола «Мертвая голова», ваше тело было обследовано и признано пригодным для дальнейшей эксплуатации. В зоне досягаемости был обнаружен разумный и возможное место временного укрытия. Начинаю воспроизведение записи допроса. Издав механический щелчок, обозначающий начало воспроизведения, из динамика начали доноситься звуки. Несмотря на наличие помех, голос Барримора был слышен отлично, а вот его собеседник говорил хрипло и надрывно. «Сэр, я вынужден узнать у вас необходимую мне информацию. Демон, выполни мое желание, и я тебя озолочу. Чего тебе надо? Души, люди?» Собеседник внезапно закашлялся. «Сэр, мне необходимо знать название местности, в которой я нахожусь, а также ближайшие целые населенные пункты. Зачем тебе это, демон?» Речь снова прервалась кашлем. «Ты в Шотландии, и что с того? Неужели тебе не нужно ничего из перечисленного мной? Спаси, и я дам тебе все, что ты пожелаешь». Послышался очередной механический щелчок, обозначающий конец аудиозаписи. В связи с ухудшением состояния разумного, мною было принято решение использовать контейнер для хранения мозга. Сведения после расшифровки памяти могут быть полезны, поскольку это был единственный живой разумный на несколько километров вокруг. Осмотр остатков рукотворного объекта показало, что прежде его можно было отнести к категории укрепрайона типа замок. Повышенный фон радиации, а также остаточное излучение, схожие по свойствам с излучением после использования стелс-боя, не подпадали под условия протоколов. Вследствие чего, было принято решение переместить вас в зону с более благоприятными условиями. Перемещение проходило в соответствии с протоколами повышенной скрытности. После преодоления порядка 140 км на северо-восток, были обнаружены местность, подпадающая под протоколы о развертывании базы. В данный момент мы находимся в одном из строений, ранее являющемся судовой верфью. Барримор замолчал, но меня сейчас не так сильно волновала проделанная работа. Я с ужасом ожидал, когда, наконец, он сообщит мне главное. «Сэр, в связи с временной вашей недееспособностью, я обязан выполнить ряд процедур. Первое. Ваша внешность соответствует внешности человеческого ребенка 3 лет. Второе. В этот момент у меня перед глазами все поплыло. Мастер, меня словно уносило потоком, а в висках билась только грустная и обидная мысль. Я теперь карлик. Подобное я ощущал несколько раз. Помню, как на меня накатило, когда я увидел Майкла, разговаривающего и нянчившегося с невидимым Шоном. Хотел с ним тогда поговорить, но так и замер, в коридоре наблюдая за этой сценой. Спустя пару минут я ретировался оттуда. Было неприятно сознавать, что этот человек повредился рассудком. Ни к чему хорошему подобное привести не могло. Престон нашел простое решение – нагружать задачами протагониста. Так я и начал мотаться с Майклом по разным заданиям, следя за его состоянием. Вот только почему-то мне показалось, что Престон просто решил от нас избавиться. Нападение рейдеров на поселение Тинпизблав мы смогли увидеть своими глазами, а затем и пострелять по разбойникам. Противник хоть и отступил, но, как говорится, обещал вернуться. Дело близилось к вечеру, и мы понимали, что ломиться сломя голову за противником по темноте неразумно. Но у нас еще было немного времени, а лагерь на территории селения мы уже успели разбить. Предложение проверить, что есть на ЖД-линии, Майкл воспринял с воодушевлением, а найденная силовая броня еще больше подняла настроение. Т-45 и пара ядерных блоков. Интересно, это была чья-то заначка или просто никто так и не добрался до вагонов? Осваивать передвижение в броне пришлось на ходу, и это было настоящим испытанием. Об удобстве использования речи и не шло, но меня тогда больше волновало моя неспособность держать равновесие в этой байдуре. Ночных дежурств у нас не было. Адреналин в крови поселенцев еще бурлил, и спать никто так и не лег. Поднявшись рано утром, мы направились в сторону цеха сборки машин Корвега. Как я был шокирован, когда, скрываясь всю дорогу и добравшись до главного входа в цех, Майкл выбил двери рейдером, отправив того в полет пинком и заявив о себе криком «тук-тук», «мазафака». Международный жест «рука-лицо», исполненный в силовой броне, заставил меня завалиться на спину. Все же слишком плохо я еще справлялся с этим механическим чудом. Это и спасло меня от прогудившего, чуть выше, ракетного заряда. Судорожно зашарив по земле, я швырнул в гранатометчика первым, что подвернулось под руку. Прежде я не задумывался о том, насколько сильнее физически становлюсь, надев усиленный сервоприводами костюм. Многострадальное тело рейдера, сбившее человека с ракетницей, было запущено в полет, словно подушка. По броне пару раз что-то стукнуло, и я постарался отползти за ближайшее укрытие. Пистолет был мной благополучно проебан, а подыхать не хотелось. Хоть человеческий череп и неимоверно крепок, но банка или другая железяка, прилетевшая в него, заставляет на некоторое время отвлечься. Не имея возможности отстреливаться, я начал закидывать противникам всяким хламом, что попадался под руку. Адреналин и безумность всей ситуации я смог осознать, избивая грязного панка, еще живым гулем. Состояние какого-то пьянящего угара сошло на нет. Левая рука ныла болью, а сам я чувствовал себя не особенно хорошо. Противник был уничтожен, хоть часть событий так и не отпечаталась в моей памяти. Немного переведя дух и посмотрев на Майкла, я понял, что жаба, чувство, похоже, интернациональное. Ни я, ни Майкл не пожелали бросать ресурсы на разграбление другим. Нереальное везение, или все же надежность брони позволила нам не получить серьезных ранений. Но если люди думают, что царапина от пули это незаметная ранка, они серьезно ошибаются. Неприятные и болезненные, в лучшем случае ссадины, если не раны. Перевязки мне пришлось обучаться в полевых условиях и на себе. Жадность, человеческий порог, и она может толкать людей на безумство. Закинувшись найденными наркотиками и почувствовав, что боль отступила, мы начали собирать все, что не было прикручено к полу, и заталкивать в кузов грузовичка, стоящего на заднем дворе предприятия. Сутки непрерывного сбора всякого хлама и оружия были разбавлены моментами передышки и разборами доставшихся бумаг. Именно тогда я начал собирать различную техническую документацию и справочники. Среди вороха отчетов находились и поистине алмазы знаний, хотя ценность они смогли представить только в будущем, поскольку пока не имелось достаточной материальной базы. Видимо, воздействие наркотиков сбило с нас остатки рационального мышления. Машина была не на ходу, и нам пришлось толкать свою повозку до самого Sanctuary Hills. Два этаких боевых ишака с тележкой, примерно такую картину могли лицезреть поселенцы, в момент нашего возвращения. Следующую неделю мы еле ходили и восстанавливаясь, после столь бездумного применения препаратов, зато были полностью довольны полученным результатом. Я рассматривал поднятую вверх руку, вроде и все в порядке, но кажется непривычно маленькой. Как-то странно сон воспоминания перетек в реальность. Обычно сюжетным штампом является судорожное пробуждение, а тут нет. Просто выплыл из воспоминаний, уже проснувшимся. Тело чуть побаливало, но это было больше чем-то привычным, чем необычным. Я огляделся. Бетонная коробка площадью метров 5 квадратных. Большой проход, за которым царит тьма. На потолке люминесцентный светильник. Тихо мурлычет радиоприемник в углу. От антенны куда-то наружу тянется провод. Ну да, я всегда любил послушать радио Diamond City, да и композиции 50-х, 60-х годов мне импонировали, особенно за авторством Боба Кросби. Что-то пару раз царапнуло сознание. Я потянулся, и чувствуя напряжение в мышцах, все же смог подняться. Музыку я узнал, чарующая жизнь Джаггера. Музыка замолчала, а я впился взглядом в наклейку на динамике. Как там бабушки у подъезда говорили: «Соня Хи-Фи, вы слушаете новости Америки», — продолжил вещать приемник. «Из последних новостей. Вчера, 14 февраля 2001 года, под эгидой ООН был заключен договор о прекращении огня, уже названный договором Валентина, в честь приуроченного к этому дню международного праздника всех влюбленных». К другим новостям. «Мастер, за все время я уже перестал замечать звук двигателей Барримора, поэтому сейчас сложилось чувство, будто робот появился незаметно. ДБР, голос мой был писклявым и непривычным, пришлось даже прокашляться. Появились первые расшифрованные данные с мозга, и, сэр, вы выглядите взволнованным. Что-то случилось?» Я прикрыл лицо руками, как же иногда бесит эти протоколы эмуляции эмоций. «Нет, блять, не все в порядке, мы в полной заднице. Неизвестно где и неизвестно когда, в пораженной радиацией Шотландии. И под занавес, я подвергся неизвестной мутации. Все просто замечательно, млять. Глава 03. Я смотрел на карту мира и отжимался, отжимался и смотрел на карту мира. Мне почему-то пришли на ум строчки, написанные Толкином. Мир изменился. Действительно, мир изменился, изменился и я. Результаты клеточного и генетического анализа показали, что мое тело соответствует трехлетнему ребенку. Не только внешне, я стал трехлетним шкетом. Подобный факт немного помог примириться с реальностью, но излучение, что улавливали датчики, было проблемой. Не имеющие привязки цикла изменения его интенсивности, вызывали жуткие боли в теле. Чтобы забить подобные ощущения, приходилось непрерывно нагружать мышцы. Мозги тоже барахлили, но медикаментозных средств лечения подобного у меня не было, и я все чаще поглядывал на химлабораторию. Наркотики зло, вот только я уже настолько привык к использованию различной химии, что приходилось прикладывать немало усилий, чтобы перебороть желание использовать их. Если Addictal я мог синтезировать и устранить химическую зависимость, то психологическую привязанность приходилось преодолевать самому. Почти 5 месяцев комы из-за изменения организма, что даровали мне новую жизнь. Судя по отчетам автодока, у меня нет той проблемы, с которой пришлось жить в пустоши. Если при разморозке Майкл повредился головой, то я повредился не менее важным органом. Собственно, именно по этой причине я и занялся глобальным вопросом очистки пустоши и распространением знаний. Эта идея посетила меня в момент осознания всей тяжести ситуации и вытеснила желание покончить с собой. Первым звоночком стало отсутствие какой-либо реакции на Пайпер, что даже по привычным мне меркам выглядело красавицей, что уж говорить про суровую реальность пустоши. Тогда, в Даймонд-Сити, меня посетила мысль провериться у доктора, который выдал мне столь жуткий приговор. Я тогда вышел из помещения медцентра словно сомнамбула. Не знаю, сколько я просидел за стойкой, ковыряясь в лапше, что заказал у Такахаси. Но когда небо озарил рассвет, я выкурил целую пачку сигарет и уговорил уже несколько чашек макарошек. Именно тогда меня нашел Майкл, но психологическая помощь была мне уже ни к чему. Я принял решение изменить этот мир, даже зная, что скорее всего стану целью для многих банд пустоши. Я не благодетель, просто без настолько сложной и великой цели не имеет смысла продолжать бороться. Да и то, что на реализацию ее уйдет вся моя жизнь, сколь короткой она бы ни была, я тоже прекрасно понимал. Но если не ради чего-то подобного жить, то ради чего вообще? Ради того, чтобы просто жрать, спать и убивать? Увы, это не мой путь. Теперь у меня есть новый шанс, шанс на полноценную жизнь. Вот только придется решать, как жить в новом мире. Пока у меня слишком неоднозначные данные, и я ставлю под сомнение извлеченную из мозга того человека информацию. Она не полная, и на расшифровку даже малой части уйдет несколько лет. Иное строение мозга, схожее с моим нынешним, сильно затрудняет работу оборудования. Так что на данный момент я склонен скептически относиться к полученным сведениям. Я склонен считать, что Барримору попался какой-то безумный фанатик книг Роулинг. Скорее всего, понимание ужаса ядерной катастрофы свело его с ума, и он стал считать себя Николасом Фламелем. Следовательно, пока не будет изъят и расшифрован достаточно информативный пласт, его знания будут бесполезны. Увы, на данный момент и ближайшее будущее он мой единственный источник информации. Почему? Да просто даже среди новостей, ловящихся через раз, на коротких волнах, мне удается вычленить крупицы полезной информации из этого пафосного восхваления американской цивилизации, восстанавливающей былое величие. Сделав очередной повтор, я поднялся с пола и отряхнул руки. Подойдя к карте, я, закрыв глаза, крутанулся на месте и ткнул пальцем в случайное место на карте. Ну, будем считать, что это Америка. Палец попал в побережье Тихого океана в районе Лос-Анджелеса. Оглянувшись, посмотрел на мистера-помощника, ковыряющегося у верстака. Один его глаз был направлен в мою сторону. Итак, дорогой мой слушатель, начнем репортаж с места событий, как говорится. Оптика автоматрона чуть сфокусировалась на мне. Итак, начнем. Новый мир, мое время. Поствоенный период, США, крича о своих достижениях, старается обтекаемо напоминать о местах с неблагоприятными условиями. Аризона, Техас, Нью-Мехико и Оклахома точно не были защищены от ударов межконтинентальными ракетами, считаются непригодными для жизни. Соседние с запада и северо-запада штаты условно безопасны. Мой палец скользнул чуть правее, от Луизианы до Флориды на запад, а также от южного побережья до Миссури, Кентукки и Вирджинии, Местность страдает от приносимых с запада радиоактивных осадков. Мистер помощник молча наблюдал за моим выступлением. Мексиканский залив, Мексика, Карибское море и Карибские острова либо затоплены, либо попали под ядерную дубинку. Уничтожение нефтяных вышек привело к загрязнению морских вод, не только радиацией, но и продуктами нефтедобычи. Глянув на карту, ткнул в территорию России. По официальной версии СМИ, вся западносибирская равнина и северная часть среднесибирского плоскогорья были не готовы к ядерным ударам со стороны вероятного противника. От Российской Федерации остались восточноевропейская равнина и южная часть среднесибирского плоскогорья, граничащая с Китаем и Монголией. Теперь самое интересное. Я впился глазами в европейскую часть карты. Материковая Европа пострадала меньше всего, исключениями являются Британские острова, Ирландия, Шотландия и так себе Британия, по заверениям наших корреспондентов, больше не являются пригодными для жизни. Вся эта вакханалия произошла после инцидента в Антарктиде, около 8 месяцев назад, подробности пока остаются невыясненными. Продолжайте быть на связи и ожидайте новых репортажей. С вами был. Я резко обернулся, мистер помощник смотрел на меня уже всеми своими глазами фарами. Сэр, вы в порядке? Быть может, мне стоит вызвать Берримора? Не беспокойся, я в порядке. Просто что-то захотелось пошутить. Приняв горизонтальное положение на полу, я продолжил отжиматься. В округе нет людей, и поговорить ни с кем. Вот и накатывает на меня иногда желание завести разговор с жестянкой. Умом-то я понимаю, что подобное невозможно, из-за малых вычислительных способностей, вложенных в обслуживающих роботов. Но, ничто не мешает мне устраивать для них подобные шоу одного актера. Как же хорошо, что моя паранойя заставила нагрузить предметами для развертки новой базы, Берримора. За все время нашего пребывания в этом мире, мой личный секретарь успел сделать достаточно много. Сам я, как говорится, пришел уже на все готовенькое. Малая гидропонная станция по выращиванию растительных культур, верстак как обычный, так и станция обслуживания роботов, автодок Марк 3, все было уже собрано и введено в эксплуатацию. Сейчас же выполнялась рутина по сбору материалов для новых автоматронов. Эх, на самом деле пусть все и идет вроде как хорошо, вот только меня гнетут тяжелые мысли. Сколько я продержусь вот так, в полной изоляции от общества, на консервах, ташке, витаминах и прочем не особо приятно жить. Ну, допустим, я смогу добраться до цивилизации. И что дальше? Я пока ничего не знаю о мире, да и мое появление в лучшем случае не вызовет вопросов в странах третьего мира. Во всех остальных я сомневаюсь, что смогу легализоваться. Подобные действия могут вызвать кучу вопросов у специальных людей из не менее специальных служб. И что дальше? Вот и остается, что наиболее безопасный для меня вариант – это сидеть на месте и развивать свою базу. Затем заняться сперва разведкой островов, ну а потом будем посмотреть, возможно, смогу поймать и другие радиостанции или еще как-то разведать обстановку в мире. А пока надо наращивать свою военную мощь, чтобы если уж кто и сунулся ко мне, с недобрыми намерениями умылся кровью. Эх, а как просто в пустошах было. Мы тогда поймали сигнал на военной частоте, и понятно, старый ветеран вознамерился помочь коллегам. Говорить ему, что братство стали это не военные, а просто разросшаяся группировка, в основе которой стояли дезертиры, я не стал. Приняли нас вполне адекватно и даже обрадовались, что мы не просто прохожие, а добровольная подмога. Гули атаковали неожиданно, сперва по несколько штук, затем пошли непрерывным потоком. Перезаряжаться времени не было и пришлось идти, как говорится, в штыковую. Вот только если у Паладина и Майкла была силовая броня, то я подобной роскоши не имел. Банальная нехватка ресурсов, без ядерного блока я еле двигался в этом железном гробу. Зато в отличие от остальных у меня был потрошитель, который позволял достаточно быстро приводить эти живые трупы в негодность. Сколько раз я хвалил себя за то, что удосужился пересобрать штурмовой противогаз. Раз 5 или 7, уже и не вспомню, меня просто накрывало накатывающей волной этих обезумевших тварей, и отбиваться приходилось из положения лежа. Уже после боя заляпанную кровью броню пришлось утилизировать. Радиация и вирус ВРЭ опасны при попадании в организм, и не будь на моем лице защиты, то я вполне мог стать очередным мутантом или гулем. Конечно, потеря брони была неприятной, но она для того и предназначена, чтобы защищать носителя. Зато наградой лично для меня стал большой запас радиоактивного вещества, что мог быть переработан, для зарядки блоков. Просьбу паладина Данса мы приняли к сведению, но решили сперва вернуться в Санкчуари, чтобы немного отдохнуть и восстановить запасы. Вообще первая встреча с представителями братства оставила у меня глубоко положительные чувства, да и воспоминания из детства, когда в мире постапокалипсиса звучали слова «братство», «паладин», «рыцарь» и прочий пафос, словно сошедший со страниц романов о приключениях отважных людей, закованных в стали и сражающихся с драконами. Тогда я идеализировал эти понятия, но реальность оказалась куда менее привлекательной. И если в начале своего пути братство стали возможно, и было именно таким, каким я его воспринимал, то годы его изменили. И даже поодиночке они все вполне адекватные люди, вот только собираясь в большие группы, становились настоящими фанатиками. Не знаю, что за тараканы были в голове у Мэксона, но его методы мне крайне не нравились. Вот почему после уничтожения института они отказались поддержать мою идею об образовании для людей. От них я просил только книги из оцифрованной библиотеки, да и материал они могли выдать любой. Все расходы я собирался взять на себя, ресурсная база уже это позволяла. Начальные знания, чтобы бороться с неграмотностью, вот что я просил, но эти твари отказали и в столь малом. Видите ли, знания опасны. Вот как из ордена защищающих людей от мутантов они превратились в такое. Именно из-за отказа братства сотрудничать, мне пришлось самому искать сподвижников и, создавая автоматронов, рассылать диверсионные группы штурматронов в поисках знаний. Нет, я не отрицаю, что часть знаний мне удалось потом украсть из их архивов, да и данные были несколько не того характера, что были мне нужны. Схемы проекта «Чистота» и ГЭК своими руками, как я назвал последний документ, были безусловно важны, но не настолько критичны. Убежище 108, убежище 77, убежище Калверта. Часть убежищ были найдены случайно, расположение других я примерно представлял, по играм серии. Все время, пока я реализовывал свой план, проводилась разведка. И все это время я ратовал за получение людьми образования. Странно, но даже те, кто сами отказывался от знаний, сетуя на то, что им это не нужно, присылали детей на обучение в школы. Ну если, конечно, они у них были. Вот только, похоже, старейшине Мэксону не нужны были грамотные граждане Содружества. Да даже НКР благосклонно отнеслась к моим начинаниям. Вот от них почему-то я не ожидал поддержки и понимания, но, видимо, то, что мы видим на экране, может в корне отличаться от реальной картины. Я последний раз отжался и поднялся с пола. Скоро, очень скоро начнется первая фаза разведки, вот только почему-то я сильно сомневаюсь, что соглашусь на чью-либо сторону. Скорее уж начну свою игру, слишком привык быть самодуром и подчиняться своим хочу. Глава 04. Я смотрел на гору мусора, что образовалось на одном из складов. Наверное, подобные чувства испытывают хозяева мусорных свалок, видя не горы хлама, а горы денег. Для меня же, это были горы ресурсов. Я видел не пластиковые бутылки, банки и обломки железных каркасов, а новые излучатели, броню и много всего другого полезного и нужного. Находимся мы где-то в районе Торридона, людей в округе нет, как не тяжело мне это вспоминать. Старый городок при военной верфи заполнен трупами. Как бы я ни хотел предать тела земле, но это неразумно. Она и так заражена, а добавление зараженной органики может и усугубить подобное положение. Хоть и в настолько малых объемах это и незаметно, но даже так не хочется рисковать. Кремацию тел я тоже не рассматриваю, все мои производства бездымны, а допускать возможность обнаружить, на территории, где все, что могло вызвать пожар, уже сгорело, не хочется. Вся органика сейчас находится в специальных обогатительных резервуарах, предназначенных для получения радиоактивного вещества. Я вообще опасаюсь быть раскрытым. Не забываю про спутники, что еще висят на орбите. Но проблема незаметного передвижения автоматронов по занятой территории была решена путем маскировочных навесов. Погодные условия над территорией Британских островов несколько неблагоприятны, и такая простая уловка вполне себя оправдывает. Ну, по крайней мере, никто еще сюда не наведывался. Несколько групп диверсионных штурматронов уже начали вести подготовку к дальней разведке. Собственно, это займет у них достаточно много времени. Если на пустошах картографией занимался Робоглаз, то я себе подобного позволить не могу. Опять же, стоит его кому-нибудь увидеть и появятся вопросы. Так что для передачи отчетов было решено использовать направленные антенны с плавающими частотами и шифрованием сигнала. Мороки с этим было очень много, Сперва я пытался разработать протоколы переключения между частотами и таблицами шифров, но это оказался тупиковый вариант. 3 месяца работы были пущены коту под хвост. У меня просто не хватало знаний для решения подобной задачи. В результате я просто загрузил задачи Мориарти, создать 2 таблицы, с последовательность случайного переключения на 5 сотен лет, после чего программный блок передатчиков после включения переводился в нужную позицию шифрования. 15-километровый предел расстояния и исключительно последовательная передача данных. Конечно, это ненадежный способ, надо учитывать время передачи сигнала и прочее. Но поскольку они предназначены не для прямого управления, а передачи отчетов, то подобного решения вполне хватит. Ах да, Мориарти, автоматрон с телом мистера-помощника. Его создание было приурочено к появлению различной литературы среди гор мусора. Мне необходим был тот, кто не только сможет перевести данные в цифровую форму, но и сможет заняться их начальной обработкой. Этакий библиотекарь, но решив, что высокие вычислительные возможности будет слишком расточительно тратить только на подобную функцию, его сферой стали еще и различного рода расчеты. Импровизация и фантазия, даже в большой степени оптимизация, недоступны роботам, а вот расчеты даются им легко, по крайней мере, таким монстрам, как профессор Мориарти. Честно говоря, моя любовь к персонажам романа о великом детективе не дала мне остановиться только на 2 именах. Вслед за профессором появился и доктор Ватсон, обслуживающий автодока, снимая тем самым часть задач с Берримора. Автоматроны приносили хлам и тела постоянно, а мне оставалось только смотреть на их работу. Как только удалось создать костюм радиационной защиты, соответствующий моим габаритам, я осмотрел доставшееся нам хозяйство. Старая верфь военно-морского флота Британии, размещенная на территории Шотландии. 4 недостроенных судна в закрытом сухом доке. Небольшой батискаф, 5 метров в длину. 2 подводные лодки, внешне очень старой конструкции, метров под 80 в длину и 50-метровая железная корыта. Вот что досталось вместе с верфью. Пока испытывается недостаток в ресурсах, но я очень надеюсь, что получится реанимировать этот металлолом. В конце концов, ведь разработки Poseidon Energy компактнее и эффективнее существующих здесь, и я надеюсь получить неплохое преимущество. Помнится, тогда мы занимались поиском лекарства от кротокрысиной болезни в убежище 81. В первое наше посещение я был несколько удивлен. Люди, имея довоенные возможности, выглядели не особо лучше поселенцев, что только приходили в поселение, одетые в костюмы убежища, с пип-боями на руках и чуть чище тех, кто был на поверхности. Не знаю, с чем это связано, но во всех поселениях подконтрольных Минитменам мы смогли хоть худо-бедно обустроить быт для нормального существования. Водопровод и электричество – это минимум, который мы создавали для достойной жизни даже в условиях поселения в пустоши. Эти же люди, имея куда больше возможностей, словно деградировали, и списать все на неполадки в убежище было нельзя. Когда мы вновь их посетили, нас попросили о помощи с поиском лекарства. Силовая броня прекрасно защищали от зараженных мутантов, а чтобы не позволить даже попытки укусить себя, хватало и пинка. Вот только мы никак не ожидали, что поднимающийся лифт застрянет. Прождав около получаса, решили выбираться своим ходом. А вот когда мы выбрались в жилую часть убежища, были несколько удивлены положением дел. Паника и непонимание происходящего. После очередного марафона по лифтовой шахте, но уже к нижним жилым ярусам убежища, вопрос прояснился. Бобби, занимаясь ремонтом одного из генераторов, видимо решив, что дело это скучное и стоит чуть развлечься, закинулся наркотой, после чего умудрился не только сломать столь ценную аппаратуру, но и погибнуть в процессе. Забирать пип-бой с мертвого тела мне никто не стал запрещать, да и в таких условиях никто, похоже, не обратил внимания на подобную мелочь. Понимая, что лояльность этих людей может пригодиться, мы согласились на поиски ремонтного оборудования для реактора. Нет, в моей голове, конечно, закралась мысль принести запчасти от генераторов из 111-го убежища, но вот желание поживиться всем, что окажется в Poseidon Energy, было куда сильней. Зачистка от гулей и рейдеров уже казалась рутиной, но вот сама добыча была куда более важным моментом. Документация, найденная после нашего рейда, позволяло не только восстановить энергообеспечение убежища, но и создавать с нуля синтезные генераторы Тридент. Реактор холодного термоядерного синтеза, Сложная и непонятная для меня технология. А ведь с каждой новой технологией я не только радовался, но и жутко раздражался. Нехватка базовых знаний не позволяла попытаться на уже имеющейся базе создать что-то новое. Складывалось впечатление, что играешь в своего рода конструктор. Есть блоки, используй их. Нужно что-то новое, компонуй старые блоки, а то, что это становится жутким нагромождением, уже совсем другой вопрос. Увы, но эта проблема до сих пор не решена и, возможно, никогда не будет решена. Хотя нельзя исключать, что некоторые устройства в какой-то мере копирайт с технологий чужих, и в подобной ситуации оказался не только я, но и сами их создатели. Угу, я так скоро могу дойти и до идеи, что где-то был построена машина времени, и все технологии были скопированы из будущего, создавая своего рода временную петлю, без которой никогда бы не появилось подобное устройство, а потом еще и начать развивать ее. Я проводил взглядом автоматрона с патефоном, а вот насчет подобных предметов у Барримора нет никаких инструкций. Надо исправить это. Может, попытаться выторговать еще пару автоматронов и сделать из них музыкальную группу? Черт, надо выбить весь бред из головы тренировками, а еще поторопить Мориарти с оцифровкой учебников по иностранным языкам, а то совсем от безделья маюсь. А возможно, надо сделать портативную систему слежения за излучением, что выдает мое тело. Слишком уж подозрительные вещи творятся с моим сознанием. Или отловить где-нибудь живого человека для общения. Ага, мечты, мечты. Господи, о чем я думаю? Нет, все, пора на тренировку, но сначала к Беру и доктору. Глава 05. Эм дэнксциенце антеэм стил лаливе. И фиил фантастиц антеэм стил лаливе. Хилио рединка илэл бе стил лаливе. Антхен йо редиат и вил бе стил лаливе. Стил лаливе. По залу прокатились последние аккорды музыки, исполняемой моим оркестром автоматронов, и под сводами зазвучал вал аплодисментов. Подойдя к трибуне, я приветственно поднял руки, заставляя аплодисменты мгновенно стихнуть. Граждане Британии, британцы, британки и британита. Я прокашлялся, оглядывая собравшихся перед трибуной, и, пригладив волосы, продолжил. Дети Атома, сегодня, в этот знаменательный день, 2 сентября 2002 года. Лозунг «Правь Британия морями» можно считать возрожденным. Пусть первый представитель нашего флота и уступает по размерам аналогам других государств, но именно с таких малых шагов и начинают свой путь все. Главное для нас не споткнуться, идя по этому пути, гордо смотря вперед. Первый батискаф «Рейдер Кусто-1» сегодня сходит со стапелей нашей верфи. Честь разбить бутылку, в знак крещения этого судна, предоставляется всеми известному доктору Ватсону. Прошу, доктор. Все взгляды были обращены на автоматрона. Он медленно подлетел к желтому батискафу и несколько раз ударил, удерживаемый манипулятором, бутылкой по корпусу судна. После неудачных попыток разбить сосуд, прижал его к покрытию и стукнул по бутылке заработавшей пилой. Осколки разлетелись в стороны. В помещении опять раздались аплодисменты. Ну, хоть так, пробормотал я себе под нос. Аплодисменты не стихали, и я повернулся в сторону Барримора. Кончились аплодисменты. Мой секретарь тут же отключил проигрывание записи. Я снова проскользил взглядом по собравшимся роботам. Мои подчиненные безэмоционально наблюдали за этим представлением. Тяжело вздохнув, я вновь обратился к собравшимся. Церемония окончена, господа, можете возвращаться к выполнению своих задач. Пронаблюдав, как роботы резво направились по своим делам, я пошел в свою комнату. Плюхнувшись в кресло, уставился в стену, на которой висела новая карта острова Великобритания. Нашарив рукой на столе пачку сигарет и зажигалку, я с внутренним отвращением закурил. Пусть мне придется провести несколько не самых приятных часов с автодоком, очищая легкие, но сейчас мне необходимо окончательно расслабиться. Разведка острова полностью завершена, карта напечатана, и все это приурочено к двум событиям. Первое – это завершение строительства Кусто-1, а второе – подтверждение данных, что я последнее живое существо на этом куске камня. Из собранной информации удалось выяснить, что по неизвестной причине Великобритания сама нанесла первый ядерный удар по Шотландии и Лондону. Причины мне пока не ясны, но штурматроны сейчас тщательно изучают каждый уголок бывшей столицы. Это был намеренный теракт, и кто-то знал о событиях на Южном полюсе, или же была какая-то другая причина, я не имею ни малейшего понятия. Пока говорить о чем-либо рано, да и я не особо верю, что удастся установить истину. В будущем, возможно, удастся выстроить складную теорию, но сейчас у меня нет желания гадать. После подобных новостей на меня опять накатило, и я устроил себе подобный праздник. Почему я упомянул детей Атома? Да все очень просто, вычислить примерное время нашего появления в этом мире было несложно. Точно утверждать нельзя, конечно, но мы оказались здесь, после ядерного удара по той местности, вот и решил забрать себе звучное название. Кстати, туда, сейчас, должен уже направляться еще один отряд штурматронов для разведки. Если не найдут чего-то стоящего, то хоть для истории сделают снимки местности. В большинстве крупных городов уже находятся автоматроны, создающие резервные базы и заводы по переработке. Погода на острове достаточно холодная, вроде что-то про смещение земной оси упоминалось в радиопрограммах, но прием тогда был отвратный, и я могу ошибаться. Точно могу сказать, что климат Британских островов с момента моего появления исключительно зимний. В принципе, это может быть вызвано чем угодно, в подобной ситуации. Но полагаться на погоду мне не хочется, и стоит позаботиться о телах погибших, как говорится, во избежании. Погода вообще меня не радует, судя по отчетам разведки, именно погодные условия налагают свой отпечаток на радиосигналы. Надеюсь, с помощью батискафа удастся выйти в зону приема других радиостанций. Ну а после, независимо от результатов, начать выяснять обстановку в странах Европы.